Глава 10. Логика. Логика. Логика. Для поручика Ашанина этот длинный, насыщенный событиями день как-то сразу не задался и начался с неприятности. Императорский пингвин-бестия сожрал его штиблеты. Впрочем, таким неблагозвучным, но очень верным именем Петр называл его только в минуты страшного гнева. В обычном общении он старался не грубить злопамятной птицы, способной на любую подлость, и даже, скрипя сердце, именовал ее Эдуардом. Между ними установился непрочный мир. Петр признавал за пингвином права стражила этой квартиры. А тот ценил нового постояльца за вкусную сырую селедку, ежедневно доставляемую с рынка пронырливым разносчиком. Но новые всего три раза обутые парусиновые штиблеты, так жестоко загубленные бестией, требовали отмщения. Пока Ашанин брился, подстригал усы и одевался к завтраку, пингвин осторожно топтался рядом и молча крутил голодным черным клювом. Знал, что виноват негодяй. — Ты сегодня на голодном пайке, братец, — терпеливо объяснял ему Петр, — пока не извинишься за испорченную вещь. Можешь дуться на меня сколько угодно. Чем тебе штиблеты не угодили, дикарь? Ступай теперь в угол, доедай шнурки. Полярный эмигрант Косолапа переступал по ковру огромными перепончатыми лапами, но уходить в угол не торопился. Долго обижаться на бестию не получалось. Зная, что виноват, он преданно заглядывал в глаза и вздыхал, запрокидывал голову назад и мог преследовать поручика часами, наступая ему на ноги и демонстрируя свое раскаяние. Он замирал у стола и звонко щелкал клювом, пока горничная Дуняша расставляла на столике приборы. Но когда она принесла из кухни накрытый полотняной салфеткой поднос, пингвин повел себя и вовсе гадко. Начал ходить вокруг стола, расставив в стороны крылья, истошно орать. «Ты же все равно не ешь овсянку, Эдуард!» — возмутился Петр. «Уйди прочь, не зли меня!» «И как вы его терпите, сударь?» — поддакнула Дуняша и поспешила прочь, едва увернувшись от черного клюва. Покончив с завтраком, Ашанин как раз раздумывал, не сменить ли гнев на милость, когда кто-то очень деликатно постучал в дверь квартиры. «Не повезло тебе, Эдуард!» Притворно посочувствовал он и пошел открывать, ожидая увидеть своего куратора, но ошибся. В дверях стоял пожилой невысокий мужчина в темном костюме тройки с черным котелком на голове. Его лицо Ашанин вначале не разглядел, но отметил странную расслабленность позы, будто незнакомец хочет, но не решается прислониться к дверному косяку. «Прошу простить за ранний визит», — бесцветным голосом произнес гость. «Моя фамилия Вагнер. Тиль Вильгельмович Вагнер. Я проживаю в квартире напротив». С этими словами он протянул Ашанину квадратик золотообрезной визитки. «Т.В. Вагнер. Учитель фехтования. Частные уроки боя любым холодным оружием», — сообщали мелкие, выполненные курсивом буквы. Из всех жильцов дома госпожи Белкиной до сих пор только сосед по этажу оставался для Петра загадкой. Остальных он уже знал. Если не познакомился на коротке, то, по крайней мере, встречал на дорожке перед домом или в коридорах. Ему был симпатичен Альберт Геннадьевич Мишин, вечно всклокоченный и взбудораженно размахивающий при разговоре руками преподаватель гимназии, жена которого, беззлобная и некрасивая дама, в хорошую погоду любила прогуливать в садике крохотную собачонку. Ему нравился Ян Громов, в прошлом очень известный цирковой атлет, с гордостью демонстрирующий всем желающим стены комнаты, увешанные медалями и пожелтевшими афишами на многих языках. Он говорил оглушительным басом и напоминал большого бурого медведя, влезшего в тесную человеческую кожу. Но особенно пришелся Петру Алексеевичу по душе отставной титулярный советник Соловьев, мудрец и стоик, доживающий свой век наедине с шахматной доской и книгами. Он иногда исчезал куда-то на день-другой, но, появляясь в своей квартире, обязательно звал поручика играть с ним в шахматы и угощал умопомрачительно дорогим коллекционным коньяком. Все эти люди обитали на первом этаже, но вот своего ближайшего соседа Петр видел впервые, хотя мог поклясться, что иногда из-за двери его квартиры слышатся приглушенные, непонятные звуки. Поручик приветствовал неожиданного посетителя и, в свою очередь, представился. Ашанин Петр Алексеевич, он слегка осекся, подыскивая определение своему статусу, и закончил. «В настоящее время студент. У вас дело ко мне, милостивый государь?» «Я вижу, вы куда-то собираетесь. Может быть, мне зайти позже?» «Ну что вы, если вас устроит 30 минут, то я...» «Более чем», — не дав ему договорить, ответил Вагнер. «Какой неприятный человек», — подумал Петр. Но слово было сказано, и он отступил в комнату. «Прошу вас, проходите». Утренний гость, сняв шляпу, проследовал за ним в гостиную и привычно уселся в глубокое кресло возле книжного шкафа. Было заметно, что он в голубых покоях не впервые, а Петр, расположившись напротив, смог, наконец, рассмотреть его лицо. «О, Господи, кто же его так?» — подумал он, оторопело, и только усилием воли заставил себя не отвести взгляд. Вагнер тоже изучал собеседника. Глубоко посаженные бесцветные глаза смотрели в упор, не мигая. Наискосок через левую бровь, нос и правую щеку тянулся давний неровный шрам. На выступающем вперед сильном подбородке тоже имелся неглубокий шрам, но широкий, с рваными очертаниями, как будто нанесенный бутылочным горлышком розочкой. Странно, почему он не носит бороду. Как будто выставляет свое уродство на показ, — подумал Петр и сухо осведомился. — Чем обязан? — Еще раз прошу меня извинить за вторжение, но у меня к вам деловое предложение. Вы изучали римское право? Римское право Петр, конечно же, изучал. Вот только размер полученных в юнкерском училище знаний за последующие годы ужался до неприлично малого объема. Он помнил кодекс Юстиниана и законы 12 таблиц, мог, покопавшись в памяти, воскресить образы Цицерона, Сервия Тулия и Транквилла. Мог даже рассказать, чем отличался брак Куммануум от Синеманум. И даже теперь, по прошествии 6 лет после выпуска, без запинки пересказывал на латыни клятву римских легионеров. Но при всем этом знатоком римского права Ашанин себя не считал. И неожиданный вопрос гостя его озадачил. Но тогда вам должно быть известно значение термина «сервитут». Ограниченное право пользования чужим имуществом, как правило, на возмездной основе, без запинки ответил Петр, возблагодарив непримиримого Ивана Васильевича Готти упорно и с подлинно итальянским жаром, преподававшего юнкерам основы древнеримского правоведения. «Совершенно верно. Я хочу предложить вам сделку. Насколько я понял, вы человек холостой и не любитель запираться в четырех стенах». «Угу. Прежде чем сюда идти, немец подготовился». «Поэтому деньги будут не лишними». «Допустим». «В ваших апартаментах имеется одна комната, выделенная покойным господином Белкиным как гимнастическая. По роду своего ремесла я даю желающим частные уроки владения холодным оружием. Иногда выезжаю к ним, иногда они приходят ко мне. Так вот, я хотел бы изредка арендовать вашу спортивную залу за достойную плату и удобное для вас время». «Какой напор! Не говорит, а рубит. Интересно, сколько в наше время может заработать учитель фехтования?» «Ну что же, Тиль Вильгельмович, — ответил Петр, — я рад вам услужить, но с одним условием. Вы и мне преподадите несколько уроков. Во сколько это обойдется?» Вагнер помолчал, его расслабленная, обмякшая в кресле фигура не производила впечатления большой силы или ловкости. Зато тон и выражение глаз, которыми он дал ответ, укрепили Петра в мысли, что его сосед — человек, лишенный ненужных сантиментов и совершенно не заботящийся о впечатлении, производимом на окружающих. «Мои уроки очень дорого стоят, молодой человек. К тому же я не люблю переучивать армейских офицеров. Из них, простите, не выбить пристрастие к дубовой бездумной рубке». И этот тоже не поверил в мое студенчество. Усы, что ли, сбрить? А наглого фехтовальщика выставить прочь? Или для начала показать ему, что такое гвардейская школа? В гимнастической зале как раз имеются защитные маски и учебные сабли, — подумал Петр, но вовремя вспомнил, что его, скорее всего, уже ждет куратор. Вагнер ждал, наблюдая за поручиком, с едва заметной понимающей улыбкой. Видимо, ему часто приходилось принимать вызовы на дуэли и не только на учебные. «Ну что ж, согласен, — поддавшись внезапному импульсу, — сказал Петр. Деньги мне не нужны, но иногда я буду присутствовать на ваших уроках. Просто смотреть и более ничего. Это мое окончательное решение». «По рукам», — неожиданно легко согласился гость и протянул руку. «Можете присутствовать, но только иногда. Некоторые клиенты не любят лишних зрителей». Ашанин завороженно уставился на протянутую кисть Вагнера. Всю тыльную сторону его ладони покрывали старые, давно зажившие шрамы. Искривленный большой палец не имел ногтя, а на мизинце поблескивал выщербленный и потемневший металлический перстень с примитивным изображением трезубца, заключенного в круг. Символ этот вызвал неясные тревожные ассоциации. «Какой интересный у меня сосед!» «Что-то не так?» — спросил Вагнер. Вместо ответа Петр решительно пожал протянутую руку, ожидая, что вот сейчас, как всегда бывало, при первом тактильном контакте он прикоснется не просто к этой изуродованной, напряженной ладони, а приоткроет занавес чужих эмоций, чувств и воли, но не ощутил ничего. Пустота и тьма, и холодный, шевеляющий волос ветер. «Очень-очень интересный сосед», — вновь подумал Петр, обескураженный и неприятно удивленный. Он даже не заметил, что сжимает его ладонь все сильнее и сильнее. «Пожалуй, я даже смог бы преподать вам пару уроков», — сказал Вагнер, торопливо выдергивая руку. «Называйте меня, пожалуйста, Тиль. Просто Тиль. Мне это будет приятным. Спасибо за то, что уделили мне время. Честь имею». Он встал, чтобы уйти, но Петр по какому-то внезапному наитию спросил его. «Постойте, Тиль, а вы знаете господина Белага?» «В этом доме его все знают», — прежним сухим тоном ответил Вагнер. «Никто не появляется здесь без его желания. Вы еще не поняли?» Он уже шагнул к выходу, но вдруг обернулся, смерил Ашанина оценивающим взглядом и добавил. «У него странная способность собирать около себя одиночек, таких же, как он сам. До свидания, господин студент». Безгласный извозчик Павлуха остановил двухконную пролетку у богато украшенного лепниной доходного дома купца первой гильдии Изюмова. Дом занимал треть квартала на широкой Захарьевской улице. Белага, одетый с изысканной небрежностью очень богатого человека, в костюм молочного цвета и шикарную белоснежную рубашку, стянутую у горла американским галстуком-шнурком, сверился с карманными часами и удовлетворенно кивнул. «Вовремя. Симба, идешь со мной, так и быть». Похлопал он своего четвероногого спутника по мощной шее. «Павлуха, отгони коляску на обычное место, не свети здесь. Пойдем, Петр Алексеевич, мы как раз успели на ланч. И пусть англичане и прочие янки считают его обедом, мы-то с вами знаем, что это второй завтрак. Только не удивляйтесь поведению хозяина, если вдруг зайдет разговор о политике. Он на самом деле истинный православный монархист, хоть сразу это и незаметно. Что поделаешь, если все наши философы вдруг решили взять на себя бремя рассуждения о судьбе России? Здравствуй, любезный! Профессор Бахтин дома?» Последний вопрос Белага предназначался огромному краснолицому швейцару в настоящей ливрее и треуголке, скучавшему у подъезда под специальным защищающим от солнца и дождя козырьком. «Так точно, вашество дома?» Учтиво ответил швейцар, не глядя на планшет, где отмечал время прибытия жильцов, и распахнул широкую дверную створку. «Пожалуйтесь, Платон Платонович». Петр поднялся вслед за куратором по сверкающей чистотой мраморной лестнице. «Куда там дому госпожи Белкиной? на третий этаж. И вот они уже в обширной прихожей, где величественный почти английский дворецкий возмущенно разглядывает настоящего английского бульдога. — Собакой нельзя, Платон Платонович, вы же обещали. Обещанному, мой дорогой Филимон, 3 года ждут. 3 года еще не прошло. Доложи профессору, что я не один. — Как вас представить, милостивый государь? — спросил дворецкий, соизволив заметить поручика. Петр Алексеевич Ашанин, из дворян Псковской губернии. — Сию минуту, господа! — чопорно поклонился дворецкий и ушел. Нет, удалился, церемонно и неторопливо, по направлению к стеклянным дверям, ведущим в обеденный зал. Оттуда почти сразу послышался веселый, чуть картавый голос. — Да бросьте вы эти церемонии, Филимон! Господа, господа, идите сюда скорее! Белага не заставил себя ждать, и Петру Алексеевичу ничего не оставалось, как войти следом за ним в широкую, залитую солнечным светом комнату. Из-за стола, сервированного легкими закусками и фруктами, навстречу им поднялся приземистый, быстрый в движениях, седовласый мужчина с гладко выбритыми дряблыми щеками, на которых от улыбки появились мальчишеские ямочки. Он широко распахнул руки и провозгласил: «Гость в дом, бог в дом!» После этого Ашанин как ни старался, так и не смог произнести ни слова. По-видимому, профессор, как и многие служители науки, привыкшие выступать перед очень большой аудиторией, совсем не нуждался в ответах. Едва Петр собрался что-то сказать или поблагодарить хозяина квартиры, тот, по выражению лица, ловил рождающийся в мозгу у поручика ответ, сам его озвучивал и продолжал говорить. Еще Леонид Григорьевич просто обожал повторять некоторые слова, как бы подстегивая слушателей к их скорейшему пониманию. В результате Ашанин, безуспешно открыв несколько раз рот, просто кивал, пожимал плечами и улыбался. И не переставал удивляться, глядя на жизнерадостного преподавателя классической философии. В его представлении любой наследник Сократа и Сенеки должен быть похожим на Ивана Архарова-Цинского, штатного заумника его родного училища, неторопливого и самоуглубленного, бережливо выпускающего на волю бесценные слова-бриллианты. — Мы вас, признаться, не ждали уже, сели за стол, — говорил профессор. — Рад знакомству с вами, Петр Алексеевич. А это моя дочь Мария Леонидовна. Прошу вас, так сказать, любить. Пишет что-то для дамских журналов, а заодно пытается реализовать себе на ниве поэзии. Вы как относитесь к поэзии? — Ну да, ну да. В наше время это дурной тон. Лучше уж не любить, чем любить. Футуристы, мажисты, акмеисты и прочие исты — кошмар. К слову, Машенька тяготеет все-таки к старой доброй русской школе. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, господа. Сейчас будем пить чай. По-английски с молоком? Нет? Я тоже не люблю. С лимоном. Все непременно с лимоном. А вы, простите, не Алексей Богданович, сын будете? Рад, очень рад. Мы с ним знакомы. Шапочно, правда, он тогда в штате еще служил. Так, Филимоша, еще 2 прибора на стол, и пусть кухарка самовар заново разогреет, да и Симби, как алю саванны, косточку принесет. Ну-с, Платон Платоныч, так каким ветром занесло вас? Пользуясь тем, что профессор переключился на Белага, Петр, щеки которого уже сводило от постоянной улыбки, взглянул на девушку, сидевшую напротив. Хороша, весьма хороша. Высокая и по-мальчишески стройная, как раз в его вкусе. На свежем чистом лице, симпатичным курносым носиком, в поздних веснушках и ярко-голубыми глазами, ни намека на косметические ухищрения. В симпатичных ушках, обрамленных непокорными белокурыми локонами, искрятся крохотные алмазные сережки. Обостренным внутренним чутьем Ашанин ощутил тоненькую, пока еще слишком непрочную ниточку приязни, протянувшуюся между ними, и поймал себя на мысли, что очень не желал бы разочаровать эту милую барышню. «Мы могли бы стать хорошими друзьями», — подумалось ему. Дородная кухарка в скромном синем платье и с белым чепцом на завитых кудряшках внесла небольшой, ярко блистающий медными боками самовар с заварочным чайником наверху. Чуть позже, перед тихим, словно привидение Симбы, на пол был поставлен жестяной поднос с шикарными мясными обрезками. «Господин профессор, жалко паркет же», — не приминула укорить кухарка. «Благодарю, милая моя. Можете идти?» «Ну и что, что паркет? Он пес умный, не поцарапает, не то что отдельные генералы. Представляете, Платон Платоныч?» — обратился он к Белага. «Играли вчера в собрании вист. Так один генерал, не помню каких войск, я их не различаю, под собой вот такой окоп шпорами вырыл. Не помогло, проигрался вдрызг». «А вы, Леонид Григорьевич, наверняка весь банк сняли?» «Нет», — без малейшей тени досады ответил профессор. «Тоже проигрался. Infandum renovare dolorem». «Ужасно вновь воскрешать боль, Вергилий». «Не помогла в этот раз пресловутая научная логика, которую я восхваляю перед студентами. Законы карточной игры ей не подвластны, как ни странно. Всегда есть пресловутый неучтенный фактор. Но философия, которую я тоже имею честь преподавать, позволила мне взглянуть на проигрыш как на очередной бесценный жизненный экспириенс. И в очередной раз понять, что дьявол таки есть, что не доказывает, к сожалению, существование Бога. Est rerum omnium magister usus. Опыт всему учитель. Цезарь, латынь». «Папа!» — укоризненно воскликнула Маша. «Ладно, ладно, не будем о Боге», — поспешно согласился профессор и взялся за гренку с копченой семгой. «А вывод? С точки зрения классической философии», — весело прищурился Белага. «Ха! Как там, друг мой, философия неприменима. Как говорил ваш учитель латыни, отбирая в очередной раз шпагалку, «Multa santen moribus, dissentania multa, sin ration». В обычаях человеческих много разнообразия и много нелепостей, латынь. «Кстати, он эту фразу произносил постоянно. К месту и не к месту. Помните его?» Платон Платоныч согласно кивнул, скривился, как от зубной боли, и потер великолепную лысину. Видимо, воспоминания о жестокой зубрежке до сих пор преследовали его во снах. Профессор Бахтин погрозил ему пальцем и весело заявил. «И Пафнутий Игоревич тоже вас не забыл. Да, представь себе, недавно только вспоминал. Но даже он признает, что к картам лучше всего приспособлены наши родные пословицы. Что с воза упало, то пропало. Махни рукой и иди домой». Вот так и я махнул и пошел, продувшись вчистую. «А вы сами-то как к казартным играм относитесь, друг мой?» Белага слегка усмехнулся и, придав голосу еще больше хрипоты, отчего стал похож на оперного злодея, медленно продекламировал. «Что ни толкуй, Вольтер или Декарт, мир для меня — колода карт. Жизнь — банк, рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю». Реплика Казарина из драмы Лермонтова «Маскарад». «Браво! А ну-ка, Машенька, чем ты можешь на это ответить?» — повернулся к дочери профессор. Девушка мило улыбнулась и, явно подражая интонациям, Белага прочла. Уж радовался звон обеден. Среди разбросанных колод дремал усталый банкомет. А я нахмурен, бодр и бледен, надежды полн, закрыв глаза, гнул угол третьего туза. Вот так и гость наш беспокойный, сам раб своей игры невольный, когда-нибудь поймет меня. Рука его всегда пуста. Строчка Пушкина из черновых вариантов к Евгению Онегину. О, спасибо, Мария Леонидовна. Особенная благодарность за блестящий экспромт в последних строчках. — А вы не присоединитесь ли к нашему поединку, Петр Алексеевич? — невинным тоном спросил Белага, наливая себе вторую чашку душистого чая. — Экзамен продолжается, — внутренне усмехнулся Ашанин. — Знает, черт его побери, что я терпеть не могу поэзию, но это не значит, что я ей не интересуюсь. — Извините, Платон Платоныч, — с обезоруживающей улыбкой сказал Петр. — Но совесть велит мне встать в этой схватке на сторону дамы. Тем более, что Мария Леонидовна, по-моему, и так уже победила. Он на секунду задумался и выдал. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он, упрямо склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. Пушкин Евгений Онегин. Профессор расхохотался и даже хлопнул пару раз в ладоши. Мария благовоспитанно промолчала, но из-за занавески пушистых ресниц наградила Ашанина озорным и теплым взглядом. — Да, палец в рот не клади, — отсмеявшись, одобрительно произнес профессор. — Новое поколение! — Достойный выбор отрывка, — согласился Белага. — Не совсем по теме, конечно, но это с опытом приходит. Леонид Григорьевич только махнул рукой и повернулся к Ашанину. — А позвольте узнать, молодой человек, вы чем зарабатываете на жизнь? Наверняка по стопам батюшки пошли. — Совершенно верно, Леонид Григорьевич. В настоящее время лейб-гвардии поручик, — ответил Петр и подумал, — как хорошо и легко говорить правду. — А что, больше или меньше капитана? — Младше. — Потрясающе! — восхитился профессор. — Прошу извинить за невежество, но я и моя дочь очень редко общаемся с военными, хотя недавно она познакомилась с каким-то капитаном. Помнится, брала у него интервью для журнала по поручению редакции. — Да, Маша? Он тебе потом еще цветы несколько раз присылал с записками. При этих словах щеки Марии вдруг тронуло румянцем. Она метнула в отца укоризненный и останавливающий взгляд, но он как будто не понял молчаливого намека и продолжал. — Вот ухажеров из военной среды у нас еще не было. Все жду, что скоро явятся руки просить, весь в шпорах, орденах и палетах. — Как считаете, Платон Платоныч? — Капитан, это достойная партия для Машеньки? Белага усмехнулся и покачал головой. — Ой, не впутывайте вы меня в ваши семейные споры, Леонид Григорьевич. Позвольте уж мне с Марией Леонидовной приятельских остаться, а то скажу что-нибудь не то и чувствую, что одной лишь едкой эпиграммой уже не отделаюсь. Пока он говорил, эта девушка неторопливо, не сводя с отца прищуренных глаз, промокнула губы салфеткой и поднялась из-за стола. — Прошу меня простить, господа, но мне что-то не здоровится, да и настроение для бесед совсем пропало. Папа, я буду у себя. До свидания. Проговорила она и порывисто покинула комнату, которая как-то сразу посерела, будто за окнами начался дождь. Чтобы скрыть неловкость, все оставшиеся за столом мужчины налили себе еще по чашке чая. Вот как, задумчиво протянул Белага, добавил в чай ложечку липового меда и вполголоса обратился к хозяину квартиры. Извините, профессор, я не хотел спрашивать при вашей дочери, но как самочувствие Аллы Карповны? Спасибо, Платон. Супруги уже лучше. Врачи говорят, что кризис миновал. С грустной улыбкой, взглянув на Белага, ответил Леонид Григорьевич. Вы очень вовремя прислали лекарства. Просто не представляю, как вам удалось его достать. — Если будет нужно еще... Да — Да-да, спасибо, друг мой, спасибо. Петр почувствовал себя лишним. Этих людей, вероятно, связывали долгие годы устоявшихся отношений. Они доверяли друг другу, и его присутствие только мешало разговору. Зачем он здесь? — Ну-с, господа, — будто поймав его последнюю мысль, сказал Бахтин. Предлагаю перейти к существу вашего визита. Чем могу служить? Я же понимаю, Платон Платоныч, что вы не просто так зашли к своему бывшему учителю. Не бывает бывших учителей, Леонид Григорьевич, мягко сказал Белага. Но вы правы, я к вам за помощью. Вот этот молодой человек рвется посвятить себя неблагодарному делу политического сыска. В этот самый день при штабе корпуса 10 молодых офицеров, вызванных в столицу с разных концов империи, решают стандартные тесты. А его я привез к вам. Прогоните его по всем кругам ада, пожалуйста. — Имеете на него особые виды, — понимающе произнес профессор. — А почему не сами? — Среди моих учеников вы первейший логик. Белага молча и неопределенно пожал плечами. — Ясно. Не хотите брать грех на душу. Хотите, чтобы кто-то другой сказал этому молодому человеку, что он негоден. А в штаб его не повезли, потому что, знаете, ваши примитивные тесты он расщелкает, как орешки. Можете не отвечать, я знаю, что прав. «Ай да профессор!» — подумал Петр восхищенно. «А я-то к нему, как к милому чудаку, стал относиться. Да он опаснее, чем индийская кобра». Теперь за столом вместо радушного улыбчивого хозяина восседал Катон обвиняющий, гроза римских консулов и цензоров, безупречно логичный и безжалостно колкий. Так и мерещилась на его плечах белоснежная с пурпурной полосой по краю сенаторская тога. И хотелось тут же согласиться. Да, да, разумеется, Карфаген обязательно должен быть разрушен. «Только одно вас извиняет бывший студент Белага», — задумчиво сказал профессор. «Вы очень хотите, чтобы он прошел сквозь, как вы изволили выразиться, круги ада. Успешно прошел, да-с? А что скажет сам приговоренный in extremis в последний момент?» «А что я скажу? Что, мол, нет, не хочу я в ад? Смешно. Ну, куратор, но подлец. Я готов, господин профессор». Спустя несколько минут он сидел на жестком стуле, пропахшем дорогими сигарами кабинете профессора. На столе перед ним лежали одинокий белый лист и остро отточенный карандаш. Петр поерзал, устраиваясь удобнее, и, как всегда, в таких случаях медленно сосчитал до пяти, но на душе все равно спокойнее не стало. Прямо напротив него, на другом краю стола, поставив локти на крышку, умастив подбородок на специальные пальцы, разложился профессор Бахтин. Незримая тога на его плечах воинственно развивалась. «Приступим. Учитывая ваше двухгодичное военное образование, начнем с уровня старшего класса гимназии. Итак». В течение последующих 20 минут Петр решил несколько задач на поиск ассоциаций, исключение лишнего и определение главного. Справа от него постепенно росла стопка цветных карточек, рисунков и схем. Спина вспотела, но он, как ни странно, вошел в азарт и чуть не ляпнул: «Давайте что-нибудь посложнее». Но вовремя прикусил язык. Белага, все время с начала экзамена просидевший в кресле с книгой в руках, иногда бросал в его сторону короткие взгляды, но не вмешивался и не проронил ни слова. У ног куратора безмолвно, неподвижно лежал Симба. «Пока неплохо», — сказал профессор, откладывая в сторону очередной тест. «А вот вам задачка, чтобы расслабиться и перенастроить мозг. Простенькая задачка. Представьте себе остров. Двое краснокожих сидят на бревнышке, один повыше ростом, другой, соответственно, пониже. Тот, кто пониже ростом, доводится сыном тому, кто повыше ростом, хотя тот, кто повыше ростом, не его отец. А кто?» «Да это просто. Ох ты, совсем непросто. Но что, они индейцы, яснее ясного. Кто второй индеец? Брат, кум, сват? Откуда у индейцев сваты, кумовья? О чем ты думаешь? Тут совсем не в этом соль. Должен быть какой-то простой ответ. Думай, думай. Вот сидит Белага, а у его ног лежит Симба. Один повыше, другой пониже. Один хозяин, другой слуга. Кто еще может быть у слуги? Нет, не так. Кого он может назвать хозяином? Только еще одного хозяина. Так, тепло, очень тепло. Кто еще может назвать индейца сыном, кроме его отца? Ну, я и тупоголовый. Бьюсь над детской задачкой. Второй индеец, что повыше ростом, приходится матерью тому, кто ростом пониже», — гордо сообщил Петр. «А почему сразу индеец?» — тут же спросил профессор. «Осторожней, молодой человек, вы вступили на тонкий лед». «Ну так», — растерялся Петр, — «это очевидно. Остров, краснокожие, индейцы. Вполне логично, нет?» «Лед треснул, вы в воде. В задаче фигурировали двое краснокожих. Но кто вам сказал, что это указывает на их национальность? Может, это дачники неопытные обгорели?» «Дачники на острове? Хотя, почему нет? Может, они живут на Лосином или Аптекарском острове? Нашли бревнышко по дороге, присели отдохнуть». «А почему вы согласились, что это дачники? Может быть, это крестьяне? Им привычнее под солнцем ходить. Или семья алкоголиков. Вон они, краснокожие, постоянно, а не только летом. Версия с индейцами имеет точно такое же право на существование, как и все остальные. Минус балл за спешку в выводах и неумение их отстаивать», — изрек профессор и зловеще нахмурился. «Продолжим». «Вот дьявол, нужно было говорить, как в задачке, краснокожие. И что мне в голову взбрело их индейцами обозвать?» Чья-то тень шевельнулась в проеме двери. Федор, уловивший движение краем глаза, резко обернулся и успел заметить, как в коридор поспешно отступила тонкая девичья фигурка. «Стоит и наблюдает за моим позором», — подумал он, и уши его вспыхнули. «Запоминайте условия задач или записывайте. Мы переходим на первый курс университета», — сказал профессор и постучал по столешнице ногтем. «Итак, опять остров. Что вы улыбаетесь? Пишите, пишите. Есть такой остров, где каждый житель или рыцарь, или лжец. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы что?» «Лгут». «Правильно. Вот такой ненормальный остров. Трое жителей острова, назовем их А, Б и С, сидят на бревне. Чувствуете подвох? На бревне у самого берега. Тут на лодке к острову подплываете вы. Спрашиваете у господина А: вы рыцарь или лжец? Тот отвечает, но так неразборчиво, что вы не смогли ничего понять. Тогда вы спрашиваете у господина Б: что сказал А? И тот отвечает: А сказал, что он лжец. Не верь тебе, он лжет, — вмешивается в разговор господин С. Так кто же из господ Б и С рыцарь, а кто лжец? Напоминаю, одни говорят только правду, другие правду говорить не умеют. «Ура, я, кажется, знаю ответ», — подумал Петр, скрывая радость. «Это же известная задачка. Мы ее с братом разбирали. А при чем здесь подвох с бревном? Запутать хочет старый лис. Я думаю, что господин Б — лжец, а С — рыцарь». «Уверены?» — склонил голову на бок профессор и предложил. «Обоснуйте». «Ни рыцарь, ни лжец не могут сказать: я лжец. Ведь, сказав так, рыцарь солжет, а лжец сообщит о себе правду. Следовательно, А в любом случае не мог заявить о себе, что он лжец. Поэтому Б, утверждая, будто А назвал себя лжецом, заведомо лгал. Значит, господин Б лжец. Но так как С сказал, что Б врал, когда тот действительно врал, то С сказал правду. Выходит, С — это рыцарь, правильно?» «Вы знали ответ», — безапелляционно заявил Бахтин. «Скорее всего, раньше решали эту задачу. Неудивительно, она очень известная. А как вам такой вариант? Вы гуляете по тому самому острову и встречаете совершенно других господ А и Б. Но вы уже знаете, что каждый из них либо рыцарь, либо лжец. На ваш вопрос о том, кто они, господин А заявляет: по крайней мере, один из нас лжец. Господин Б промолчал. Итак, вопрос: кто из них рыцарь, а кто лжец?» Петр, усердно записавший условия задачи, с ненавистью уставился на страницу. Строчки прыгали перед глазами, а смысл написанного казался какой-то абстрактной белибердой. Смешалось все — индейцы с их бревнами, краснокожие лжецы и идиоты-рыцари, не умеющие врать. Как они там живут на своем острове? Идет рыцарь на рынок, спрашивает лжеца: «Ты мне продашь этот банан за 100 рублей?» А тот и хотел бы сказать «да», но не может, и лживым своим языком отвечает: «Нет, не продам, не нужны мне твои рыцарские деньги». Мозги напекрень, опять начинается мерзкое зазеркалье. Как хорошо было в полку, думать не надо. Ать-два, на плац, с плаца, на бал, с бала в бордель. Думай, поручик, думай. «Начните с разбора связки личность-утверждение», — посоветовал профессор. «Этот прием вы применили в предыдущей задаче. Ну-с». «Допустим, что господин А лжец», — очень медленно сказал Петр, разбив текст задачи на отдельные предложения. Как ни странно, но ему вдруг самому стало интересно докопаться до истины. «Если бы это было так, то утверждение, по крайней мере, один из нас лжец, было бы ложным. Почему? Лжецы не умеют говорить правду. Следовательно, в этом случае господин А и Б были бы рыцарями. Значит, если бы А был лжецом, он не был бы лжецом, а это невозможно. Значит, А не лжец, а рыцарь. Но тогда высказанное А утверждение должно быть истинным. и один из двух островитян действительно является лжецом. Мы уже установили, что господин А. рыцарь, а значит, его молчаливый спутник — лжец. «Вот видите, все просто», — обрадовался профессор. Петр так не считал, но заставил себя улыбнуться. «И последнее, или передышку, нет? Тогда слушайте. Тот же самый остров, вы прогуливаетесь по тропинке. Никаких бревен. И тут навстречу два субъекта. Господин А говорит, мой спутник Б — лжец, а я рыцарь. А господин Б добавляет, он сказал правду. Кто из них кто?» Поручик записал фразы, сказанные порядком надоевшими ему островитянами, и стал думать. В голове звенела белая пустота, мысли стали вялыми и пугливыми. Стоило потянуть одну за хвост, она норовила отползти в угол. Как говорит милейший швейцар Иосиф, ужас ужасный. «Не мозги, а теплая каша. Куплю себе книжку с ребусами и буду практиковаться». И тут внезапно, как вспышка, пришло озарение. Он увидел задачу целиком, как будто сам является автором этой головоломки. Боже, как же все это просто! «В этот раз я наткнулся на парочку лжецов», — сказал Петр и отодвинул в сторону бумагу. «В принципе, верно», — согласился профессор, слегка удивленный быстротой ответа. «Но вас ничего не насторожило в этой задаче?» «Признаюсь, насторожило. Но я принял за истину то, что утверждение господина А верно только в том общем значении, которое он в него вкладывает. То есть, верьте мне, я рыцарь, а он тот проходимец, явный лжец. Иначе задача не будет иметь решения, правильно?» «Ладно, ладно, мастер, отлично. Давайте зачетку, в смысле, экзамен закончен», — замахал руками профессор, вновь как по волшебству превращаясь из строгого экзекутора в прежнего гостеприимного и мягкого ученого-старца. «Хорошего вы офицера себе отыскали, Платон Платонович. А вы, молодой человек, теперь пожалуйтесь к нам запросто, когда найдете время для старого профессора». Они покинули квартиру Бахтиных спустя полчаса. «Покатаемся», — предложил Платон Платонович. «Вам, милостивый государь, надо мозги проветрить. Павлуха, а повози-ка ты нас, братец, по городу». Кучер коротко кивнул, дав понять, что пожелание не миновало его ушей, и тронул пролетку с места. Белага к нему вообще не обращался, и дальнейший путь Павлуха выбирал сам. Пустив коней неспешным прогулочным шагом, он вначале выехал по оживленной Воскресенке к закованной в гранит Большой Неве, а затем, оставив по правую руку Литейный мост, двинулся помпезной Французской набережной. Петр смотрел на все новыми глазами. В каждом прохожем ему мерещились унылые рыцари, не умеющие врать, и несчастные лжецы, не способные говорить правду. «Интересно, а кучер Павлуха кто? Кстати, я так ни разу и не слышал его голоса». «Эй, Павлуха!» — обратился к нему Петр. «Скажи что-нибудь. Нравится ли тебе служба?» «Угу». Не поворачивая головы, промычал извозчик. «Да не дергайте вы его, Петр Алексеевич, он не мой». «Вот я дурак, как неловко получилось», — подумал Ашанин и отвернулся в сторону. Они как раз проезжали мимо японского посольства, рассматривая изящные витые решетки на нижних окнах третьего дома, символическую, но нерешенную предосторожность. Петр вдруг увидел знакомую скособоченную фигуру капитана Вишневского. Спутать его с кем-то другим было просто невозможно, хотя он и оделся в штатское и даже нацепил на нос нелепые темные очки. Кто он, рыцарь или лжец? Тьфу, вот ведь привязчивая штука. Гораздо любопытнее узнать, почему он так нервно поглядывает на двери посольства. Кого-то ждет? Но пролетка уже миновала здание, и Петр выбросил увиденное из головы. Сегодня ему ни о чем размышлять не хотелось. Ни о негодяе Вишневском, ни о милой барышне Марии Бахтиной, ни о том, почему Белага, обычно оживленно жизнерадостный, на протяжении дороги до дома на набережной Мойки был так непривычно задумчив и молчалив. На город наползал теплый сырой вечер. После неожиданно холодных первых июньских недель лето заявило о себе в полный голос. Жители столицы немедленно откликнулись на этот призыв, сняв надоевшие шерстяные сюртуки, шали, плащи и накидки. По тротуарам грохотали открытые экипажи, а набережные и парки заполнились праздно прогуливающимися людьми. И совершенно зря из распахнутых окон рестораций и трактиров слышались призывные звуки музыки. Теперь самые большие прибыли собирали владельцы уличных чайных и кафе, где на террасках выступали веселые фокусники и шустрые скрипачи, исполнявшие за копейку любую мелодию. Особой любовью пользовались парки и, без сомнения, непревзойденный летний сад, поражающий смешением античных традиций и европейской симметрии с истинно русской тягой к безудержному украшательству. Здесь на мощенных дорожках демократично смешались представители многих сословий, и офицеры в выходных мундирах, и разночинцы, и упитанные купцы с окладистыми бородами в окружении поедающих сладости чад, и жадно глазеющие по сторонам гимназисты старшего возраста. Разносчики в нарядных косоворотках предлагали леденцы, пряники, горячий сбитень и ядреный холодный квас, но не орали, как в прочих местах, а обращались к гуляющим вежливо, в полголоса. — А вот не желаете ли кваску, милостивый государь? На воде святого источника ставлен. От многих хворей спасает. — Попробуйте, калач, настоящий московский! У бронзового баснописца, что обосновался вблизи главной аллеи у деревянного чайного павильона, обычно собирались студенты-филологи, легко узнаваемые по правильной, идеально построенной речи, расцвеченной цветастыми оборотами. В руках у каждого имелась истерзанная записная книжка. Периодически то один, то другой принимался лихорадочно перелистывать потрепанные странички, и тогда ближайшие прохожие замедляли шаг, надеясь увидеть, во что перерастет словесная баталия. Как и все петербургские студенты, филологи обращались друг к другу строго на «вы» и, указывая собеседнику на ошибки, непременно вставляли обращение «коллега». «Мне кажется, коллега, что вам не повредит перечитать наставление Михаила Васильевича о высоком слоге». «Отнюдь нет, коллега. Вы пребываете в плену заблуждений. Позвольте же мне развеять». И так далее в подобном же духе, до тех пор, пока один из спорщиков, исчерпав доводы, не принимался дубасить оппонента словарем по голове. Вырванные странички беспомощно парили над полем боя. Меж отдыхающими сновали остроглазые юные цветочницы с корзинками, полными ранних цветов. Безошибочно узнавая влюбленных, они подкрадывались к ним и ставили безнадежных студентов и прочих молодых господ в безвыходное положение вечным. «Купите цветочки для вашей дамы». Приходилось покупать, и почти все молодые парочки после атак цветочниц расхаживали по аллеям с одинаковыми крошечными букетиками и одинаково глупо сияющими лицами. Петр тоже решил совершить эмоцион, оделся иначе, чем обычно. В недавно купленный светлый льняной мятый пиджак и серые штаны без стрелок на шею в подражании творческой интеллигенции повязал щегольской шелковый галстук, а на голову водрузил легкую шляпу. Оглядел себя в зеркало, ожидая увидеть молодого журналиста, свободного художника, актера или, на худой конец, вечного студента, а увидел все того же поручика лейб-гвардии в чужом платье. «Нет, до уверенной вальяжности Белага тебе далеко», — подумал он. «Для этого надо было учиться в великолепном императорском университете, а не ходить 8 лет строем под барабанный бой в столовую и на занятия, не тянуть носок на плацу, а посещать дискуссионные полулегальные клубы и артистические кафешантаны. Что я знаю о той жизни, в которую хочу окунуться и которую изучал лишь урывками? Да и то по газетам и книгам». Иногда Петр Ашанин сравнивал армейский коллектив с заповедником, где содержат и разводят редких зверей. Нет, лучше назвать это зоопарком, потому что минимальный контакт с окружающей действительностью все-таки присутствует. Но что могут видеть казенные животные, кроме решетки и сотен чужих лиц, проходящих по ту сторону. Решетка реальна, ее можно потрогать, а люди за ней — мираж, фантомы. До них не дотянуться, а, следовательно, их нет. Что знают животные, сидя в своих вольерах, кроме ежедневной миски с кормом и грубого сторожа-надзирателя с колючей папкой? Как поведут себя они, окажись вдруг в давно неродной саванне или джунглях Амазонки? Где возьмут вкусное хрустящее сено, позволенное хозяевами зоопарк? Плачевный исход. Вероятно, большинство зверей попросятся обратно и бросятся к родным кормушкам, похрюкивая от счастья и расталкивая друг друга. И с таким зоопарком можно сравнить не только родной гвардейский полк, а всю военную машину целиком. Все начиналось с кадетских и юнкерских училищ, где так называемая политика была под запретом. — А, что? Газетку листаете? Да вы политик. На юнкера, читающего любую другую газету, кроме «Русского инвалида» или «Военного обозрения», смотрели косо не только офицеры-воспитатели, но и однокашники. А если, не дай бог, находили случайно подобранную листовку, то для начала 5 нарядов вне очереди, а если не поможет, то отчисление. Иди, родной, в реальное училище или гимназию. Там таких вольнодумных шпаков много. В лейб-гвардии Измайловского полку к политике отношение было особое. Это слово и все обозначаемые им действия считались не просто запретными, а неприличными, гадкими, хуже заразной стыдной болезни. В офицерском собрании не без гордости любили вспоминать, что их мундир надел сам государь-император Николай I, когда вывел несколько батальонов на Сенатскую площадь для разгона бунтовщиков-декабристов. Прошло 6 лет, и в 1831 году именно измайловцы ворвались первыми в восставшую Варшаву. Об этих событиях складывали бравые песни, заказывали художникам-баталистам огромные, писанные маслом, холсты для размещения в казармах. Офицеры щеголяли друг перед другом неосведомленностью в перипетиях общественной жизни. «Что вы говорите? Рабочие снова недовольны? Разгоним, обязательно разгоним. А что они хотят, что требуют? Конституцию? Да что вы говорите?» Петр еще раз посмотрел на свое отражение. Все тот же поручик с прямой спиной, развернутыми плечами и патентованными гвардейскими усиками, словно граненый штык, переделанный в китайский зонтик, подумал он и хотел было переодеться в обычный строгий костюм, но пересилил себя и, решительно распахнув дверь, вышел за порог. «Добрый вечер, Петр Алексеевич. Я к вам», — сказал Тиль Вильгельмович Вагнер, как будто специально поджидавший его на площадке. В том же темном жарком костюме и с выражением расслабленной скуки на изуродованном лице. «Слушаю вас. Наш уговор в силе». Сосед сразу перешел к делу. «Если позволите, я через 30 минут проведу очередное занятие в вашем гимнастическом зале». Пингвин-бестия, заперт в умывальной запрещенной книжке в кабинете, прогнал в уме Петр и сказал: «Да, пожалуйста, Тиль. Если закончите раньше, чем я вернусь, отдайте ключ швейцару». «Хорошей вам прогулки. Кстати, у вас отменный вкус к выбору одежды». Петр, ступивший на первую ступеньку лестницы, обернулся, но дверь за зловещим немцем уже закрылась. «А он, оказывается, умеет шутить», — невесело подумал Петр. Настроение и без того было неважное, а теперь безнадежно испортилось. Наскоро перекусив в небольшом уютном трактире у Бернарда, он решил отправиться в летний сад. Положа руку на сердце, ехать туда не хотелось, слишком многолюдно и празднично. И каждый встречный наверняка будет узнавать в нем ряженого офицера. Но вбитая с детства привычка поступать назло своему «не хочу» заставила Ашанина поймать извозчика. Едва сойдя с экипажа на оживленной садовой, он тут же попал под прицел одной из бойких вечерних бабочек, что в изобилии водились, несмотря на официальный запрет полиции в этой части города. «Господинчик, угостите незнакомку, мне что-то зябко», — ловко ухватила его под руку молодая девица в легкомысленном платье и с огромным страусовым пером на шляпе. Сжимая предплечье Петра цепкой лапкой, затянутый в красную кружевную перчатку. Девушка заглядывала в его лицо голодным призывным взором и неуверенно улыбалась. Ашанин не был ханжой и не шарахался, подобно рафинированным интеллигентам, от таких вот уличных охотниц, но к подобным кратковременным знакомствам относился скептически. Он не понимал, какое удовольствие можно получить за 5 минут в дешевой меблированной комнате за ближайшим углом. Подобный опыт Петр получил еще в нежные кадетские годы и теперь, располагая достаточными средствами и временем, совершенно не желал его повторять. Раз или два в неделю он посещал француженку Лили, принимавшую гостей в собственной квартире на бассейной, и полагал, что для удовлетворения мужских физиологических потребностей этого достаточно. Само собой, как и многие молодые офицеры, он успел благополучно пережить несколько краткосрочных любовных интрижек. Некий надворный советник, приятель отца, даже всерьез ожидал, что Петр попросит у него руку единственной дочери. Умница и красавица с солидным приданым. Но время шло, а упрямый поручик, словно матерый волчище, избегал брачных уз, обходя расставленные охотниками капканы, и о семье пока не задумывался. Петр посмотрел на напудренное в мелких красных прыщиках лицо проститутки и увидел жадное нетерпение и хорошо скрываемую злость. «Надо же, незнакомка!» — подумал он. «Как они все полюбили Александра Блока!» Скольких мужчин она вот так хватала за руки и предлагала себя, а те в лучшем случае молча проходили мимо. По Достоевскому дома за сатиновой занавеской ее, наверное, ждет голодный ребенок или бабка-калека. Дать ей, что ли, рубль? Девушка, посчитав его молчание за хороший знак, зашептала горячо и быстро. «Да вы не бойтесь, я с вас дорого не возьму. Вы вон какой красивый, да ладный. Червонец всего». «Что, дорого? Так я зато все умею. Вам понравится. Тут недалеко, на караванной. 2 шага пройти». «Нет, спасибо». Мягко высвободил руку Петр. «Меня ждут уже». «Эки вы, Дуся, нерешительный!» Разочарованно протянула девушка, притопнув сбитым каблучком. «Так, может, хотя бы до подворотинки проводите? Я французской любви обучена. Мне 5 рубликов на марафет не хватает». И она, не стесняясь прохожих, облизала ярко-красные губы с такой откровенной показной похотью, что смущенный Ашанин буркнул что-то нечленораздельное и поспешил прочь. Он миновал старинную ограду, защищенную со стороны мойки, страшными ликами горгоны медузы и влился в бестолковое кружение отдыхающих горожан. Как ни странно, на душе тут же стало спокойно. Звуки льющегося со стороны открытой сцены вальса, то затихающие, то набирающие силу, подхватили его и сделали частью праздной, нарядно одетой толпы. Никто не обращал на него внимания, лишь какая-то пышная барышня, ведущая под локоток сморщенного, облезлого старичка, одарила Петра заинтересованным взглядом. Он вежливо улыбнулся ей и двинулся в противоположную сторону. «Купите цветы для вашей дамы». Возникла откуда-то сбоку запыхавшаяся девушка с огромной корзиной в руках. На ее остром носу выступили крупные капельки пота, а букетики, перевязанные цветными ленточками, имели несчастный вялый вид. «У меня нет дамы», — возразил Петр. «А разве не вон ту барышню тут разыскиваете, милостивый государь?» «Какую?» Он посмотрел в указанном направлении и не поверил своим глазам. На пересечении ближайших аллей стояла Мария Бахтина. Она заметила Ашанина чуть раньше, но не делала попыток привлечь его внимание. Напротив, по выражению лица девушки, он догадался, что для нее эта неожиданная встреча совсем неприятна. Петр поймал себя на мысли, что не узнал бы профессорскую дочку без подсказки глазастой цветочницы. Летнее платье бело-голубых тонов с рукавами-фонариками и широким атласным поясом подчеркивало все, что положено подчеркивать у юной, только вступившей в пору расцвета девушки. На открытой шее висел кулончик в виде сердечка с россыпью блестящих камешков. Невесомая изящная шляпка украшена щепоткой искусственных фиалок. И в это время сводный духовой оркестр, завершив лирические «Дунайские волны», начал первые такты судьбы. «Так вы будете брать букет?» — настойчиво повторила цветочница. «Слушайте, милая моя, — быстро сказал Петр, понизив голос до шепота. — Сделайте так, чтобы никто из вашего цеха к нам, никто, вы поняли меня, никто со своими корзинками не подошел, а я с вами потом расплачусь. — Хорошо, сударь, — деловито ответила девушка, видимо, не в первый раз получившая такое предложение. — Вам это в трешечку обойдется. Первыми словами, произнесенными Марией Бахтиной, были: «Надеюсь, Петр Алексеевич, вы меня не преследуете. Как, кстати, завершился ваш экзамен? Папа что-нибудь оставил от вашего чувства собственного достоинства?» Говорила она весело, прямо глядя в глаза, а на щеках играли озорные ямочки. «От батюшки ямочки-то в наследство получила», — подумалось Ашанину. «Не дай бог и ум тоже». «Для начала здравствуйте, Мария Леонидовна», — поклонился он, подождав, когда она закончит фразу и выдержав едва заметную паузу. «А мы с вами не прощались, так что вроде бы и не расставались», — без тени жеманства улыбнулась девушка. «Да, копия папы, логика железная, надо держать ухо востро», — подумал Петр и улыбнулся в ответ. «Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, но при одном условии. Вы поведаете о ваших успехах на ниве журналистики. Хотите общие темы нащупать или действительно интересно?» «Интересно, честно. Очень уж не вяжется ваш образ с этой профессией». Он ожидал, что девушка сейчас начнет хитрить или пустится в пространные рассуждения, но она ответила с подкупающей простотой. «Ой, да было бы о чем говорить. Дело в том, что папа мне не разрешает работать по-настоящему. И я в трех дамских журналах устроилась свободным автором. Знаете, такие яркие, с огромными буквами на обложке. В одном колонку женские писем веду, в другом — обозрение моды редактирую, а в третьем, только не смейтесь, советы молодым мамам даю по уходу за младенцами». «О! Это нетрудно. Материал беру у многомудрых акушерок. Еще перевожу статьи из французских медицинских вестников, затем обрабатываю все это, добавляю забавные комментарии, и статейка готова. Теперь ваша очередь. Как там насчет чувства собственного достоинства?» «Не знаю, не разобрался еще. Вроде бы где-то еще скребется в мизинце правой ноги. Значит, живо». Мария Леонидовна звонко расхохоталась, совершенно не стесняясь прохожих. Петр невольно залюбовался. Как чудесно было стоять в тени посаженных его царственным тезкой тополей и под чарующие звуки вальсов вести непринужденную беседу с красивой умной девушкой. Он только сейчас вдруг обратил внимание, что за ее спиной сквозь кусты сирени белеет мраморная статуя озорного кудрявого лучника, уже прищурившего левый глаз перед выстрелом. «Встреча под Купидоном», — весело подумал Петр Алексеевич. «Что там насчет совпадений символов?» «Скажите, господин поручик, я не путаю, вы ведь говорили, что поручик. Так вот скажите мне, что вас заставило пойти в жандармы?» Совершенно неожиданно спросила она, не переставая улыбаться. В первую же секунду Ашанин даже растерялся. Промелькнула мысль, что девушка специально подобрала момент, чтобы захватить его врасплох этим вопросом. «А может, так оно и было на самом деле?» «С чего вы взяли, Мария Леонидовна, что меня что-то заставило?» Как можно дружелюбнее ответил он. «Потому что я очень настороженно отношусь к господину Белага. Он всегда заставляет нужных людей делать то, что ему выгодно, хотя они-то думают, что делают все по своей воле. Он умеет влюблять в себя людей. Вот и вы, Петр Алексеевич, уже попали под его чары, а сами этого не замечаете». «Позвольте узнать, в чем же это проявляется?» «Трудно не заметить. Вы даже отдельные жесты его копировать пытаетесь. Что ж, я вас понимаю. Платон Платонович многих смог обвести вокруг пальца, в том числе и моего отца. Заметьте, я с вами откровенно. Так для чего вы идете в жандармы?» «Это не праздный вопрос», — понял Петр. «Девочка совсем непроста, ох и непроста. А я-то нюни распустил. Мир вокруг вновь стал привычным. И теперь Купидон уже не подмигивал ему дружески, а щурился ехидно и насмешливо. А девушка ждала, заранее ожидая от него какую-нибудь банальность про веру, царя и отечество, про поиски бомбистов-социалистов, справиться с которыми без него Петра Ашанина просто не получится. И, понимая, что говорит что-то совсем не то, что нужно, он ляпнул. «А вы не думали, Мария Леонидовна, что я, как и любой нормальный человек, стремлюсь туда, где получше? В жандармерии работа не пыльная, а оклады вдвое выше, чем у армейского офицера, и даже чуть больше, чем у гвардейца?» В ангельских глазках девушки на неуловимое мгновение мелькнула тень презрения, или это просто померещилось поручику? «Простите, не верю», — по-прежнему с улыбкой сообщила она. «Другому да, но только не вам. Знаете, почему у нас белаго время от времени бывает? Хотя откуда вам знать? Мой папа был депутатом Первой Государственной Думы от партии кадетов. Все его друзья, соратники иногда вынуждены принимать белаго у себя в гостях. И Петрожицкий, и Булгаков с Бердяевым. Это у охранки называется «мягкий надзор». Петр Бернгардович Трубе, немало пострадавший за свои убеждения в прошлом, так просто бесится после этих его визитов вежливости. Профессора Петрожицкого несколько лет назад заставили порвать с партии под угрозой волчьего билета и запрета на преподавание в Императорском университете. Представляете? А ведь Петрожицкий и есть университет. Вы читали «Вехи»? Нет, признался Петр. Почитайте. Этот альманах совершенно легален. Выпущен 3 года назад бывшими кадетами на средства с жандармерии. Там первая русская революция признана ошибочной. Но даже после этого от них не отстали. А теперь, извините, мне нужно идти. Она послала быстрый взгляд за спину поручика, и тут же послышался чей-то недовольный, с капризными нотками голос. — Мария Леонидовна, вас на минуту нельзя оставить. Сразу находится кавалер. У Петра от неожиданности ёкнуло сердце. Он узнал этот голос с первого слова, и столько чувств нахлынуло сразу. Медленно повернувшись и не замечая, как кулаки сами собой складываются для удара, он в упор посмотрел на говорившего. Капитан Вишневский собственной персоной, с напомаженными поднятыми усами и в блеске парадно-выходной гвардейской формы. Они застыли друг против друга, как готовые к драке коты. «Господа, вы знакомы?» — недоуменно спросила Мария, уже читая ответ на их лицах. «Да, мы с Иваном Феоктистовичем старые приятели, служили вместе», — ответил Петр, стараясь казаться беззаботным. Теперь стало предельно ясно, кого имел в виду профессор Бахтин под загадочным ухажером своей дочери. «Ну, здравствуй, сволочь», — подумал Ашанин, и только тут обнаружил, что в руках Вишневский держит огромную охапку алых роз.